течением времени еще сильнее становится чувство безграничного почтения иностранных друзей к великому Ким Чен Иру. Почетный председатель Союза коммунистов Болгарии сказал, что действительность Кореи, прославляющей мощь чучейского социалистического государства, немыслима в отрыве от руководства Ким Чен Ира, и что он на протяжении более 50 лет мощью оригинальной суньгунской политики превратил Корейскую Народно-Демократическую Республику в несокрушимую крепость с единодушной сплоченностью. Председатель Мьянманского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, воздал дан наивысшей чести Ким Чен Иру по случаю пятилетия со дня его кончины и продолжал, что в сердцах прогрессивных людей мира вечно живет Ким Чен Ир, который развернул энергичную деятельность с целью построения нового мира, где блестяще осуществлены идеалы самостоятельности мира и дружбы. Председатель Высшего Совета Новой Социалистической Партии Румынии отметил, что Ким Чен Ир опубликованием своего классического труда «Социализм – это наука» подтвердил законность и истинность социализма как наука и неизбежность его победы, и что его труд представляет собой ценный учебник, которым должны руководствоваться прогрессивные народы мира, стремящиеся к социализму, и программную литературу, которой неизменно следует придерживаться.